На следующий день он ожидал ответа, как вдруг лазутчик принес весть, что враги приближаются. Тотчас он спрятался в качалке и с двумя только спутниками, это были пекарь и повар, тайно поспешил в отцовский дом на Авентин, чтобы оттуда бежать в компанию. Но тут пронесся слух, пустой и неверный, будто удалось добиться мира, и он позволил отнести себя обратно во дворец. Здесь все уже было брошено, люди его разбежались. Тогда он надел пояс, набитый золотом, и спрятался в каморку привратника, привязав у дверей собаку и загородив дверь кроватью и тюфяком. Передовые солдаты уже ворвались во дворец и, никого не застав, принялись, как водится, шарить повсюду. Они вытащили его из убежища и стали допрашивать, кто он и не знает ли он, где Вителий. Они не знали его в лицо. Он солгал и вывернулся, но скоро был узнан. Тогда он стал кричать без умолку, чтобы его пока оставили под стражей, хотя бы в тюрьме. Он что-то скажет, важное для жизни Веспасиана. Наконец, связав ему руки за спиною, с петлей на шее, в разодранной одежде, полуголого его поволокли на форум. По всей священной дороге народ осыпал его издевательствами, не жалея ни слова, ни дела. За волосы ему оттянули голову назад, как всем преступникам, под подбородок подставили острие меча, чтобы он не мог опустить лицо, и всем было его видно. Одни швыряли в него грязью и навозом, другие обзывали обжорой и поджигателем, третьи в толпе хулили в нем даже его телесные недостатки. Действительно, был он огромного роста, с красным от постоянного пьянства лицом, с толстым брюхом, со слабым бедром, которым он когда-то ушибся о колесницу, прислуживая на скачках Гаю. Наконец, в гемониях его истерзали и прикончили мелкими ударами, а оттуда крюком сволокли в Тибр. Погиб он вместе с братом и сыном на 58-м году жизни. И не обманулись в догадках те, кто по вещему случаю в Виене, нами уже упомянутому, предрекли ему попасть в руки какого-то человека из Галлии. В самом деле погубил его Антоний Прим, неприятельский полководец, родом из Толозы, которого в детстве называли Беккон, что значит «петуший клюв».